Ты хочешь сказать, он может чувствовать твой разум и колебания твоих эмоций? Ну, не так уж и плохо. Однако если мы подойдем слишком близко, то сможем почувствовать местоположение друг друга и приблизительное психическое состояние. Насколько близко это слишком близко? Около 5000 километров. Тем не менее, он слабее меня, так что он может чувствовать мое присутствие только в пределах 50 километров. Разве это не серьезный побочный эффект? Если ассоциация попытается извлечь выгоду из этого и сделать что-то, вы можете столкнуться с неприятностями в какой-то критический момент. Ха-ха, не беспокойся об этом. Я готов поспорить, что Джеральдин сейчас что-то подозревает, но он не сможет выяснить, что именно произошло. Если он осмелится явиться в центральные земли, я не прочь сожрать его целиком. Поступая таким образом, я могу еще больше улучшить силу этого моего светлого клона. Сказав это, Грим не смог удержаться от самоуверенного смеха. Его правая рука также бесшумно скользнула к талии Мэри. К несчастью, Мэри поцарапала ему руку прежде, чем он успел дотянуться до нее. Было видно 5 ужасных ран, которые доходили до костей. В этом теле света не было крови, о которой можно было бы говорить, только бесконечный светлый элементум. После того, как кожа была разрезана, внутри не было видно никакой плоти, только полупрозрачные кости и прозрачные, светящиеся мышцы. Светлый элемент лучше всего использовался для иллюзии и очищения. Таким образом, рана мгновенно исчезла во вспышке белого света. Мэри сверкнула клыками и пригрозила: «Даже не думай прикасаться ко мне, пока на тебе чужой запах. Не пытайся обмануть меня со своим клоном в постели». «Хм, ах!» – потрясенно воскликнул Грим. «Тогда тебе, возможно, придется ждать 100 лет. Да будет так, я могу ждать 100 лет. Дело в том, что если ты посмеешь прикоснуться ко мне клоном прежде, чем твое настоящее тело выйдет из-под огненного трона, я разорву тебя на части. Если ты больше не можешь этого выносить, ты можешь попытаться найти Алису. Посмотрим, позволит ли она тебе войти в ее простыни с клоном», строго предупредила Мэри. Если даже Мэри не могла принять этого клона, то для всегда застенчивой и смущенной Алисы это было еще более маловероятно. Гриму показалось, что в него ударила молния. Отчаяние охватило его разум. Однако он быстро справился со своими эмоциями и крикнул Мэри вслед, прежде чем она ушла. Он достал из кармана запасное кольцо и положил его на ладонь, говоря: «Это мое тело все еще нуждается в защите моего настоящего тела. Я не могу отходить слишком далеко от огненного трона. Мне придется доверить тебе дела центральных земель на ближайшие 100 лет. Вот некоторые вещи, которые я получил от ассоциации в прошлый раз. Они вам очень пригодятся. Сюда. Тогда возьми с собой теневого демона. Гораздо важнее сохранить свое настоящее тело в безопасности. В этом нет необходимости. Никто не посмеет приблизиться к моему настоящему телу. Любой, кто осмелится сделать это, скорее всего, не будет противником, которого сможет отбить теневой демон. Скорее, кажется, что вам нужны более влиятельные люди на вашей стороне, чтобы удержать всю ситуацию вместе. Держи теневого демона при себе». Сказав это, Грим совершенно замолчал. Мэри обернулась и увидела, что он уже ушел, оставив на том месте, где только что стоял, маленькое замысловатое кольцо. Мэри взяла кольцо и ощутила, что в нем хранятся банки с кровью 5-го класса. Тень печали промелькнула на ее лице. Когда-то они оба были учениками, вместе боролись в невзгодах, вместе становились адептами и вместе шаг за шагом поднимались на вершину славы. Теперь же он все быстрее и быстрее уходил вдаль. Может ли она все еще догонять его? Вечно гордая чертова королева Мария не могла не почувствовать внезапной потери уверенности в себе. Как особый адепт крови, ее продвижение было ограничено потенциалом ее родословной. Согласно записям адептов, вампир 5-го класса еще ни разу не появлялся в мультиверсуме. Никогда не существовало бога вампиров, и не было адепта вампиров 5-й ступени из любого из планарных миров. Казалось, что вампиры были обречены быть планарными существами, не способными выжить за пределами планарного мира. Это означало бы, что путь Мэри вперед как адепта крови подошел бы к концу. У нее не было наследства по линии крови, к которому она могла бы обратиться. Если она хочет совершенствоваться еще больше, ей придется полагаться на свою нынешнюю силу, чтобы найти совершенно новый путь вперед. После всех этих лет исследований она поняла, что есть только один путь, который может позволить ей продолжать расти в силе: принципы крови. Вампирские адепты были индивидуумами, которые изначально строили свою энергетическую систему вокруг принципов крови. Единственная проблема заключалась в том, что их родословный талант был настолько подавляюще силен, что планарное сознание редко благословляло их. Было очень мало вампиров, которые могли бы расширить свои полномочия от законов крови до принципов. В конце концов, чтобы поддержать восхождение вампира четвертого класса на вершину, вероятно, потребуются миллионы других форм жизни в планетарном мире, чтобы их родословные были испорчены. Количество эссенций крови, которую вампир должен был бы поглотить, чтобы перейти в пятый класс, было настолько огромным, что это было невозможно себе представить. Любой человек с половиной мозга мог бы понять, почему планарное сознание не хочет отдавать предпочтение такой опухоли. Если бы Мэри не прислушалась к совету Грима и не ограничила свое обращение с существами из других планарных миров, планарное сознание, возможно, уже начало бы отвергать ее. Теперь, с кровью пятого класса, которую Грим предоставил ей, Мэри больше не нужно было собирать эссенцию крови из плоскости по кусочкам. Таким образом, она могла бы ослабить враждебность планарного сознания к ней и иметь больше времени, чтобы испытать принципы крови. Причина, по которой она делала все это так серьезно, была просто в том, чтобы догнать эту постепенно удаляющуюся фигуру. Единственным преимуществом обладания телом света была более высокая скорость полета и более сильные иллюзии. Со вспышкой света Грим покинул башню. Он на мгновение завис над Иронвуд-Сити, прежде чем полететь к огненному трону в виде луча света. Учитывая его нынешние способности четвертого класса и необычные черты его души и тела, никто не мог видеть его, когда он рассекал воздух. Грим двигался вперед в полной тишине, пролетая мимо одного района за другим. Он наблюдал, как грязно-желтая земля под ним медленно чернеет по мере того, как в поле зрения появляется все больше и больше деревьев. Наконец, пролетев 5000 километров, на земле не было видно ни одного человека. Вместо этого здесь были всевозможные звери, птицы, рыбы и насекомые. Пролетев еще 50 километров через черный лес, зелень исчезла, и то, что появилось, оказалось огромной выжженной землей. Эта выжженная земля была около 50 километров в радиусе. Снаружи земля была черной, иссохшей и выжженной. Чем ближе вы подходили к центру, тем больше трещин вы могли видеть в земле. Как только вы оказывались в пределах 25 километров от центра, вы начинали видеть пятна лавовых бассейнов и крошечные вулканы здесь и там. Здесь можно было даже увидеть множество огненных существ. Эти огненные существа жили, как дикие звери, не беспокоясь. Они играли, жили и бродили по этой земле, наполненной огнем и запахом серы, и все это время отвергали присутствие любых неогненных существ. Из-за этого Грим не стал их уничтожать. Вместо этого он оставил их здесь скитаться и служить глазами и разведчиками огненного трона. Грим наконец остановился, когда добрался до гигантского озера лавы шириной в 2,5 километра. Материнский корабль с гигантской эмблемой багрового клана на нем парил в облаках над озером. Грим смутно ощущал присутствие там сотен адептов и учеников. Это был гарнизон, который багровый клан разместил над лавовым озером. Здесь постоянно дежурил адепт третьего класса. Однако, учитывая их силу, они никак не могли почувствовать присутствие Грима. Грим покачал головой и вздохнул. Затем он нырнул с неба в озеро лавы. Глава 1435. Время летит незаметно. 80 лет пролетели в мгновение ока. 80 лет назад. Это был не особенно долгий и не очень короткий период. Это может быть целая жизнь человека или меньше, чем сон в глазах дракона. Для одного парня, погребенного под лавовым озером, этого времени было достаточно только для того, чтобы сделать крошечный шаг вперед и перейти из четвертого класса в пятый. Пятый класс был разделительной чертой. Те, кто был ниже пятого класса, все еще оставались незрелыми цыплятами в глазах великого адепта, даже если они были неоспоримыми правителями в своих собственных мирах, способными двигать горы и менять русло рек. Те, кто был выше пятого класса, были известны как боги в мире богов. Это было демонстрацией их восхождения от смертности и бегства из цикла жизни и смерти, чтобы стать почти бессмертным существом. Между тем, во фракции адептов только адепты выше пятого класса могли быть известны как великие адепты. Великие адепты совершенно отличались от вашего обычного адепта. Это различие проявляется в каждом аспекте, от их тела до их духа, до самого их происхождения души. Адепты принципа пятого класса полностью адаптировались к своим основным силам. Под их влиянием каждая часть тела адепта внутри и снаружи адаптировалась и стала совместимой с основными силами, которыми они обладали. Возьмем, к примеру, Грима. Когда он был в четвертом классе, его человеческое тело все еще было его истинной формой, в то время как тело пламени было его формой элементов. Теперь эта ситуация была перевернута. Его состояние пламени было его реальным телом, в то время как его человеческое тело было скорее проекцией в некоторой степени. Если бы он не поддерживал этот последний след связи со своим человеческим происхождением, Грим никогда бы не оставил после себя такую хрупкую и опасную слабость в своей изначальной силе. Это была, по сути, главная проблема, с которой сталкивались все великие адепты человечества. Их человеческие тела были слишком хрупкими. Предел мощности, которую могли содержать такие тела, также был слишком низок. Если великие адепты настаивали на сохранении своих человеческих тел, самым прямым следствием этого были ужасные запасы энергии и плохая защита. По крайней мере, великие адепты, которые упрямо настаивали на сохранении своего человеческого происхождения, были самыми слабыми существами пятого класса. После полудня озеро лавы стало неспокойным. Слабые землетрясения расшатали груды валунов поблизости, заставляя гальку падать и даже лавины в других местах. Казалось, что озеро лавы просачивается. Вязкая лава начала отступать, и уровень воды в озере быстро пошел вниз, открывая алый слой магмы на самом дне. Большие струи пара поднимались от земли, взметая в воздух мелкие камешки. Внутренняя температура этих паровых столбов превышала 5000 градусов. Любой человек, попавший под эти столбы, испарился бы без следа. Земля колыхалась неровно, некоторые участки земли поднимались, а другие опускались. По всей земле появились морщины. Это было почти так же, как если бы под землей был туннель земного дракона. Грязь летела повсюду вокруг озера лавы, когда пар вырвался из-под него. Издали казалось, что сама земля кипит, как вода. Адепты на материнском корабле давно заметили аномалию на земле. Рыцарь крови третьего класса Виндзор вскоре спустился вместе с несколькими другими алыми адептами, чтобы найти источник этой суматохи. Виндзор носил замысловатые рыцарские доспехи, украшенные тонкими и сложными магическими узорами. Его малиновый плащ развивался на ветру, отчего он казался еще более устрашающим. Виндзор и адепты парили в воздухе над лавовым озером, молча наблюдая за происходящими внизу изменениями. Издали они не могли заметить ни захватчиков, ни подозрительных существ. Вся лава вытекла из озера, и теперь было видно алое дно озера. Обжигающие волны жара поднимались со дна озера. Сам воздух был тяжелым от запаха серы огня. Лорд Виндзор, не похоже, чтобы это было делом рук человека. Скорее, что-то происходит под землей. Один из алых адептов не мог не нахмуриться, когда он сказал. Под землей задумчиво произнес Виндзор. Как член Багрового, он, естественно, знал, что скрывается под лавовым озером. Теперь, когда что-то происходило под землей, может ли это быть? Пока он был глубоко погружен в свои мысли, другой багровый адепт издал удивленный возглас. «Смотри, что это?» Виндзор опустил глаза и сосредоточился. Ему действительно удалось заметить некоторые новые отклонения. Несколько темно-красных полос света просачивались из-под высохшего дна озера. Они были похожи на призматические щупальца какого-то гигантского кальмара, протянувшиеся во все стороны и к небу. По какой-то причине сердце Виндзора дрогнуло, когда он увидел эти ленты света. Из глубины его сердца вырвался порыв просто повернуться и убежать. Адепты второго класса, возможно, и не смогли бы почувствовать ничего необычного в этих светлых лентах, но как рыцарь крови третьего класса, Виндзор уже начал получать смутное представление о высших силах. Его обостренные чувства настойчиво предупреждали его не приближаться к этим полосам света. Виндзор на мгновение заколебался, прежде чем сунуть руку в сумку и вытащить оттуда металлическую руду с голубым блеском размером с его кулак. Он ослабил хватку и позволил ей упасть на землю. Металлическая руда вращалась, когда падала, магические силы, содержащиеся в ней, оставляли голубой след в воздухе. Диабловая руда. Это была магическая руда, которая содержала силы водного элемента. Извлеченный из него диабловый металл был отличным материалом для ковки водяного посоха. Эта диабловая руда, возможно, и не выглядела очень большой, но это, несомненно, был магический материал среднего класса. За кусок руды размером с кулак можно было запросто получить рыночную цену в 400 магических кристаллов. Алые адепты не понимали действий Виндзора, но все равно сосредоточились и наблюдали. Дяблевая руда упала на землю и случайно столкнулась с одной из блуждающих лент света. В тот момент, когда он соприкоснулся с лентой, появился зеленый дым, так как руда мгновенно раскалилась до красна. Ужасающий жар мгновенно испарил руду, оставив только рассеянные хлопья металла, падающие на землю. ХСС. Алые адепты немедленно вдохнули холодный воздух. Когда они снова посмотрели на светлые ленты, в их глазах появился намек на страх. Дьябловая руда не была известна своей защитной силой, но все же она была намного тверже обычного металла. В дополнение к своим уникальным магическим свойствам, у руды не было бы проблем с выживанием в обычной атаке. Тот факт, что эти, казалось бы, безвредные и невесомые легкие ленты могли обладать такой ужасающей силой, был немыслим. Если адепты попадут в ловушку лент, то не останется даже тела, которое можно было бы похоронить. Вы все немедленно вернетесь и проинформируете штаб о ситуации здесь. Я сам спущусь вниз, чтобы получше разглядеть, как человек, взявший на себя ответственность по надзору за этой землей, Виндзор был обязан выяснить источник беспорядков. Там, внизу, было очень опасно, и у него не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и отправиться на разведку. Как только он собрался двинуться, у его уха раздался знакомый женский голос. «Иди сюда, больше нет необходимости спускаться туда». Это была леди Мэри. Виндзор удивленно поднял голову и увидел двух прекрасных и безупречных женщин, которые молча парили в воздухе, глядя на землю. И леди Элис тоже. Виндзор взмахнул рукой, и остальные алые адепты быстро взлетели вверх. Они поклонились и засвидетельствовали свое почтение Мэри Элис, прежде чем вернуться на материнский корабль. «Сообщите командиру, чтобы он взял корабль и ждал нас в 50 километрах отсюда. Никто не должен входить в зону озера лавы без разрешения. Вперед!» Мэри быстро отдала приказ. В течение последних 80 лет Мэри правила кланом Багровых, а также служила в качестве заместителя декана Академии магии Хортона. Ее репутация в центральных землях не могла быть выше, и она также обладала огромным влиянием и властью в клане Багровых. Всего лишь одним приказом гигантский корабль-носитель исчез за горизонтом. Над лавовым озером остались только две хорошенькие дамы. Мэри захлопала крыльями, заставляя ее слегка подпрыгивать в воздухе. После всех этих лет красота Мэри оставалась такой же, как и в прошлом. Красивое лицо, алые глаза, сочные алые губы, огненно-рыжие волосы до плеч, тонкая талия и длинные белые ноги. Она также носила зачарованные доспехи из драконьей кожи, которые идеально подходили к ее фигуре, делая ее еще более очаровательной. Тем временем Алиса, стоявшая рядом с ней, казалось, стала еще более нежной и благородной. Она была одета в пурпурное звездное платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Ее шелковистые серебристые волосы струились по спине, придавая ей необычайно нежный и спокойный вид. Свет разума мерцал в ее длинных узких глазах, производя таинственное впечатление на всех, кто видел ее. Обе женщины стояли плечом к плечу, глядя на волнистую землю. Их глаза были полны нескрываемой тревоги и печали. «Алиса, он собирается выйти сегодня?» – тихо спросила Мэри. В ее голосе не было радости воссоединения. «Мэм, он уже в пятом классе, мэм. Значит, он немедленно покидает мир адептов, не так скоро, но у него осталось не так уж много времени». Обе девушки замолчали. Пока они смотрели, лавовое озеро, которое начало остывать, снова начало сильно дрожать. Мелкие трещины появились по всей земле, как разбитый фарфор, когда ослепительные красные лучи света сияли снизу. Это было почти так же, как если бы жгучее солнце медленно поднималось из-под земли. Все на поверхности начало плавиться и размягчаться. Даже сам воздух достиг смешной температуры. Гигантская рука расколола землю и потянулась вверх среди огня и лавы. Огненная рука согнулась и ухватилась за землю, когда гигантский и устрашающий огненный гуманоид появился снизу, чтобы гордо стоять на земле. Глава 1436. Это был огненный гигант, пылающий золотым огнем, стоящий на высоте 10 метров. Даже при том, что 10 метров были намного короче по сравнению с тем, когда он был в 1000 метров высотой, странные огни, которые окутывали гиганта, постоянно излучали крошечную золотую рябь. Эта золотая рябь не была видна обычному смертному. Они были почти неосязаемы. Подобно тому, как магические ауры могут влиять на окружающую среду, планарные законы изменялись везде, где распространялась золотая рябь. Тот, кто контролировал это пространство, больше не был всемогущим планарным сознанием, но другим, обжигающим сознанием. Здесь безраздельно властвовало сознание души гиганта Золотого Пламени. Если смотреть с определенной перспективы, то Золотой Огненный Гигант стал источником принципиальной силы. Сила принципа, протекающая через его тело, постоянно взаимодействовала и сообщалась с миром системы принципов адептов, что приводило к дрожи и ряби по всей системе принципов. Однако планарное сознание не могло просто так отказаться от контроля над своим пространством. Несколько цепей закона внезапно протянулись из пространства вокруг огненного гиганта. Они тянулись к нему, как щупальца хищного осьминога. Гигант Золотого Пламени явно не хотел быть связанным цепями закона. Он взревел и замахал руками, когда золотой огонь мгновенно охватил большое пространство. Цепи закона в этом море огня разлетелись вдребезги. Даже само пространство начало искажаться и разрушаться, когда вспыхнуло пламя. Однако планарное сознание было не так легко переубедить. В следующий момент пространство разорвалось на части, и еще больше цепей закона загремели, когда они устремились к золотому гиганту. Там, где проходили цепи закона, пламя, зажженное великаном, постепенно угасало. Золотой огненный гигант взвыл в агонии и попытался собрать еще больше своей силы, чтобы сопротивляться цепям. В этот момент золотой ореол судьбы опустился на тело гиганта, временно остановив его сопротивление планарному сознанию. Грим, не вступай в конфронтацию с планарным сознанием. Вы должны выдержать его подавление, если хотите продлить свое пребывание в самолете. Поверь мне, все будет хорошо. Милый и нежный голос Алисы прозвучал в голове великана в нужное время. Великан, наконец, прекратил свое тщетное сопротивление и стиснул зубы, чтобы вытерпеть болезненное сопротивление цепей закона. Как только гигант перестал сопротивляться, цепи закона Берсерка немедленно обернулись вокруг его тела и начали затягиваться. Гигант Золотого Пламени застонал от боли, когда цепи закона сжались. Его тело начало сжиматься, и огонь на его теле начал гаснуть. 15 минут спустя огненный гигант бесследно исчез, а на его месте появился обнаженный мускулистый мужчина 2-метрового роста. Грим покачал головой и поморщился, прежде чем, наконец, попытаться подняться с земли. Его мускулистое тело было покрыто всевозможными таинственными и глубокими золотыми узорами. Затем эти узоры были еще больше покрыты и переплетены с другим слоем темно-зеленой кожи, в результате чего большая часть его силы была помещена под странную печать. Конечно, этот слой печати не мог полностью подавить все его силы. Пока он хотел, он мог черпать достаточно силы из себя, чтобы сломать печать и позволить главной силе Золотой Ряби снова править пространством вокруг него. Однако при этом конфликт между ним и планарным сознанием никогда не будет разрешен. Планарное сознание не успокоится, пока он не будет изгнан из планарного мира. В конце концов, позволить такому могущественному адепту принципа, как Грим, свободно бродить по планарному миру было плохой идеей. Он перепишет планарные законы, куда бы ни пошел. Это было нечто такое, чего планарное сознание не могло допустить. Грим вернулся из своего огненного тела в свое нынешнее человеческое тело. Большая часть его силы была запечатана. Верхний предел силы, которую он мог высвободить сейчас, был пик 4-го класса, только часть его истинной мощи. Это был такой невыносимый опыт. Неудивительно, что великие адепты тоже не могли этого вынести. Грим лично убил 2 существ 5-го класса в предыдущих битвах. Это заставило его иго раздуться. Он пришел к убеждению, что достаточно силен. Однако, превратившись в великого адепта 5-й ступени, он смог, наконец, испытать на себе, насколько диким было подавление планарных законов на существах ультраступени. Это было полное подавление со всех сторон, от тела к духу, к самой душе. Это было полное подавление личности. Неудивительно, что эти мелкие повелители плети 5-го класса стали такими хрупкими после вступления в мир адептов. Грим был не самым впечатляющим. Скорее, это было планарное сознание, которое существовало повсюду, что было впечатляющим. Именно принципиальная сила, которую ему удалось ухватить, была впечатляющей. Сочетание последних 2 было тем, что на самом деле вызвало расстройство в его битве против младших повелителей плети 5-го класса и что выковало момент славы Грима. «Хаэм, а что именно ты пытаешься сделать? Показываешься голой после стольких лет?» Мэри не могла удержаться, чтобы не подразнить его, когда она взмахнула крыльями и полетела вниз сверху. Тем временем Алиса покраснела с улыбкой на лице. Грим неловко усмехнулся и взмахнул рукой, создавая на своем теле красную мантию. Однако там, где отражалось золотое пламя, пространство бурно колыхалось. Им потребовалось много времени, чтобы снова успокоиться. «Мы сейчас внутри самолета. Ты, если в этом нет необходимости, тебе следует воздержаться от использования своей принципиальной силы. В противном случае плоскостная обратная реакция будет для вас ужасным опытом». Элис подошла к гриму, встала на цыпочки и осторожно убрала его волосы с плеч. «Это такое ужасное чувство. Я чувствую, что мой нос забит, мои глаза завязаны, и вокруг меня 50 килограммов цепей обернуты. Даже дышать невероятно трудно». Сердито пожаловался грим, как будто он предпочел бы умереть сейчас. В конце концов, его телосложение не шло ни в какое сравнение с младшими повелителями плети. Второстепенные повелители плети смогли высвободить разрушительную силу внутри плоскости, даже когда они подверглись огромному подавлению. Между тем, у грима в настоящее время были проблемы даже с поддержанием его сил на уровне четвертого класса. Это потому, что вы только что продвинулись и еще не привыкли к планарному подавлению. Как только ты пробудешь здесь достаточно долго и приспособишься к этому, ты сможешь высвобождать все больше и больше силы, просто объяснила ему Алиса. Грим уже знал все это, но пережитое было просто невыносимо. Больше всего на свете ему хотелось поскорее освободиться от этой пытки и страданий. Вполне естественно, что он не мог не жаловаться. «Продвинулись ли вы, этот гигант золотого пламени твоя истинная форма?» — с любопытством спросила Мэри. Она уже трижды обошла вокруг грима. Она даже приблизила свое лицо к лицу грима и осторожно вдохнула сладкий, соблазнительный запах крови, пульсирующий в его теле. «Хорошо пахнет. Так вкусно, что хочется откусить крошечный кусочек». На красивом лице грима появилось удивленное выражение. Он протянул руку и легонько щелкнул Мэри по лбу. Затем грим обнял ее за талию и повернулся, чтобы спросить Элис, «Сколько еще я могу оставаться в самолете?» Алиса улыбнулась и сказала, «Все зависит от того, сколько благословений самолета у тебя еще осталось. Если вы не покинете мир адептов до того, как благословение плана будет исчерпано, планарное сознание найдет вас и изгонит». Грим сосредоточился и немедленно связался с чипом. В следующую секунду в его голове возник гигантский обратный отсчет. 123 часа 43 минуты 57 секунд. Время медленно тянулось. Это было последнее оставшееся время, когда он мог оставаться в мире адептов. Более того, если бы он использовал силу, превышающую пределы этого плана, то это время резко сократилось бы. У него действительно осталось не так уж много времени, чтобы оставить свою последнюю волю. Чип, каков результат самооценки? Гудок. Начало первой самооценки с момента повышения в классе. Вскоре в поле зрения грима хлынул поток цифр. Грим. Мужской. Адепт принципа пятой степени. Специализация огня. Родословная звездного зверя номер один. Пожирает рыбу. Вторая родословная звездного зверя. 4%. Телосложение хаоса, отличное сопротивление магии, сердце принципов, огненные принципы 217% завершены, телесные атрибуты, сила 26, телосложение 35, ловкость 18, дух 51 плюс 5, талант родословный, энергетическая черная дыра, огненные принципы, бессмертное пламя, образ огня после 100 лет накопления, в дополнение к пламени, которое грим пожрал с Синая, грим сумел увеличить анализ своих принципов огня до 217%. Затем он успешно открыл свою вторую способность принципа огня. Образ огня. Грим мог вызвать три зеркальных отражения огня из пламени, которые он выпустил в бою. Эти изображения могли воспроизводить большую часть его способности и обладали мощной силой манипуляции огнем. Что еще более важно, сам грим мог свободно переключаться между этими тремя зеркальными изображениями, даже под воздействием пространственных помех или блокировок. Врагам грима придется одновременно выдержать безжалостную бомбардировку четырех могущественных адептов принципа огня. Более того, если бы кто-то захотел напасть на самого грима, ему пришлось бы сначала уничтожить все три зеркальных отражения. Одна только мысль о том, что произойдет, приводила грима в неуправляемое возбуждение. Помимо изменений в его принципах огня, грим также активировал анализ второй родословной звездного зверя в дополнение к пожирающей рыбе. Как только анализ этой родословной будет завершен, грим получит вторую способность к трансформации родословной. Когда это происходило, он мог свободно переключаться между трансформациями своей родословной, как того требовала ситуация, что делало его боевую тактику гораздо более разнообразной и опасной. Конечно, влияние наличия нескольких способностей к трансформации родословной на его развитие как адепта было чем-то, что необходимо было наблюдать в течение более длительного периода времени. В данный момент ему не нужно было беспокоиться об этом. У меня еще есть немного времени. Итак, как ты думаешь, что нам делать дальше? Грим схватил Элис за талию и прошептал ей на ухо. Лицо Алисы мгновенно стало ярко-красным, и Мэри, которая подслушивала их разговор, мгновенно пришла в возбуждение. «Я и сам не мог бы сказать лучше. Я держу его в себе уже 100 лет. На этот раз ты никуда не денешься». Услышав это, Грим громко рассмеялся. Держа в каждой руке по девочке, он телепортировался и снова исчез под землей. Через несколько мгновений земля снова задрожала. Глава 1437 «Серебряный союз», «Башня прорицателя». С тех пор, как вспыхнула магическая волна, пожилой мастер башни заперся на верхнем этаже башни, беспокойно читая все секретные архивы, хранящиеся там за последние десятки тысяч лет. Листая свитки, он то и дело бормотал какие-то таинственные слова, вроде «трех правителей», «возрождения» и многих других. В этот день в комнату осторожно вошел молодой ученик архивариуса Санки с деревянным подносом, на котором стояло несколько простых блюд. Он тихо сказал: «Учитель, самое время поесть». «Нет, нет, я есть не буду, убери. Не нарушай ход моих мыслей». Мастер башни был совершенно не похож на своего обычного мудрого и спокойного «я». Он казался легко разгневанным и вспыльчивым, когда махнул рукой, прогоняя Санки. «Черт возьми, мне все время кажется, что я что-то упустил. Почему я все меньше и меньше начинаю понимать, что там происходит? Алиса, Алиса, должно быть, что-то сделала. Эти проклятые ведьмы судьбы, почему им всегда нравится ворошить судьбу и превращать ее в чертову кашу?» Когда он яростно ударил по башне, всеведущий глаз над ними внезапно выпустил ослепительную вспышку золотого света. Он загрохотал, поворачиваясь, отбрасывая золотой луч на определенное место на северо-западе. Колесо судьбы поворачивается. Еще один великий адепт появился в мире адептов. «Поторопись, Санки. Помоги мне подняться туда. И кто же этот счастливчик? Ну-ка посмотрим. Это кто-то из ассоциации адепта или из центральных земель?» Подстрекаемая бессвязным бормотанием старого мастера башни, Санки поспешно поставила поднос с едой и помогла своему учителю подняться по узкой винтовой лестнице, ведущий к всеведущему глазу. Прибыв сюда, старый мастер башни, казалось, обрел прилив сил. Он оттолкнул Санки и бросился на алтарь, направив весь свой дух в всевидящее око, которое быстро работало, как точная машина. Всевидящий глаз был похож на гигантский полый металлический шар. Он был 2 метра в диаметре и парил над алтарем, а в центре металлического шара сидел странный глаз. У него была белая склера, зрачок и красные нервные нити, которые тянулись по всему глазному яблоку. Он метался по комнате, выглядя чрезвычайно умным. Это был не волшебный глаз. Скорее, это было глазное яблоко настоящего существа ультракласса. Именно с помощью этого глаза башня прорицателя могла наблюдать все, что угодно, независимо от расстояния или магических препятствий. Однако даже самые сильные глаза не могли видеть сквозь туман, собранный силами судьбы. Люди, которых прорицатели ненавидели больше всего, были никем иным, как другими прорицателями. Туманы судьбы раздражают. Как и ожидалось, на них есть аура Алисы. Тем не менее, судя по окружающей среде, это должны быть центральные земли. Это означает, что тот, кто продвинулся вперед, должен быть тем легендарным адептом огня. Ха-ха-ха. Даже Дуглас ничего не мог поделать с этим адептом огня. Может ли он повторить легенду о 3 древних правителях? Надо было признать, что любой, кто имел хоть какое-то отношение к судьбе и гаданию, был более чем немного эксцентричен. Этот пожилой мастер башни, проживший почти 1000 лет, был настолько не в своем уме, что его бессвязная болтовня едва ли имела смысл. Продолжая вглядываться вдаль с помощью всеведущего глаза, он продолжал болтать, извергая слова и имена, которые никто не мог понять. 3 древних правителя. Санки не совсем понимал, что говорит учитель, но это древнее имя привлекло его внимание. Именно это имя чаще всего появлялось в записях древних времен, когда он просматривал архивы. 3 древних правителя относились к 3 могущественным личностям, которые основали 3 главные организации мира адептов в древние времена. Во-первых, у вас был основатель северных ведьм. Она была известна как королева ведьм, монарх ведьм и древняя ведьма, Салем. Тогда у тебя был Игнац, тот, кто овладел земными принципами и был первым председателем ассоциации адептов. Наконец, святой Патрик, эзотерический адепт, известный как создатель и основатель Серебряного Союза. На данный момент они были единственными тремя великими адептами девятого класса из фракции адептов. Поэтому их также уважительно называли тремя древними правителями. Тот факт, что его учитель только что сравнил новичка пятого класса с тремя древними правителями, был совершенно за пределами понимания Санки. Ведь девятый класс представлял собой самую вершину могущества в мультивселенной. Эти люди царствовали гораздо выше принципов мироздания. Они были всемогущими существами, до которых обычным адептам никогда не добраться. Поэтому само сравнение учителем трех древних правителей с этим человеком было уже святотатством. Если об этом узнают три крупные организации, то наверняка возникнут неприятности. Однако это была башня прорицателя, владение старого мастера башни. Никто не осмеливался оспаривать его авторитет под пристальным взглядом всеведущего ока. В конце концов, возможность жить так долго, как он, тоже была символом власти. Ассоциация адепта, наблюдательная башня. 777 этаж. Обычно тихий верхний этаж башни теперь был переполнен людьми. Адепты четвертого класса, которые обычно отсутствовали и были заняты своей работой, теперь все собрались вокруг нового главного прорицателя на страна, нетерпеливо ожидая новостей. 7 часов назад всплеск принципиальных колебаний из глубин планарной системы встревожил всех. Они не знали об источнике возмущения, но смутно ощущали, что в мире адептов вот-вот должно произойти революционное событие. Адепты ниже четвертого класса не были слишком тесно связаны с планарной системой. Даже если некоторые из них и чувствовали что-то тревожное, они никак не могли это проверить. Однако все эти адепты четвертого класса были способны уловить что-то с помощью сил закона, которые они захватили. Чтобы прояснить свои сомнения, все они отложили работу и собрались на верхнем этаже наблюдательной башни, чтобы посоветоваться с этим недавно назначенным главным прорицателем на странам. Мастон, его предшественник, потратил последние жизненные силы на гадание 78 лет назад и умер на астрологической платформе. Тем временем Настран принадлежал Калите, которую Домнал отобрал из резерва прорицателей и повысил до своего нынешнего положения. Яркий свет на астрологической платформе горел еще 2 часа, прежде чем прорицательница Настран наконец сошла вниз, поддерживаемая несколькими ученицами. Как это было? Вам удалось это подтвердить? Как лидер ассоциации, Доналу первым выступил вперед и торжественно спросил. Настран не посмел оскорбить этого пожилого адепта, который обладал абсолютной властью и контролем над ним. Он оттолкнул ученицы и встал перед Доналом. Он поклонился и сказал: «Я это уже подтвердил. Это он». Домнал глубоко вдохнул воздух. Толпа за его спиной погрузилась в полное молчание. Великий адепт пятого класса не мог полностью угрожать ассоциации адепта, которая имела прочную основу. Однако великий адепт, оставшийся в мире адептов, был действительно очень страшен. Если бы Грим рискнул выдержать планарную реакцию, чтобы сеять разрушение на Востоке, вся ассоциация адепта, вероятно, содрогнулась бы под его сапогами. Выражение лица сервера было особенно уродливым среди толпы адептов четвертого класса. Глория казалась гораздо более спокойной, чем он, но быстро мерцающий огонек в ее фиолетовых глазах выдавал ее настоящие эмоции. Она и серверис были, вероятно, самыми ненавистными людьми Грима в ассоциации. Несмотря на то, что они принадлежали к своим собственным фракциям и служили своим собственным целям, враждебность обострилась до уровня личной обиды после 2 сражений. Теперь, когда Грим стал великим адептом, он определенно будет изгнан из плоского мира в конце концов. Однако того немногого времени, что у него осталось, будет более чем достаточно, чтобы сделать все, что он захочет. Если, пока все разговаривали между собой и пытались переварить эту информацию, наблюдательная башня задрожала, когда завыла сигнализация. Предупреждение, предупреждение. Вражеская атака. Целевое существо было заблокировано. Резкий голос духа башни Рафатуса эхом разнесся по залу. Кто это? Кто это? Мне нужно изображение того, что происходит снаружи, прорычал Домнал и сильно ударил посохом. Стена зала вдруг превратилась в зеркало и показала, что там происходит. Наблюдательная башня была теперь полностью вооружена для битвы. Слои силовых полей и барьеров покрывали каждый вход, окно и балкон. Еще больший куполообразный барьер защищал все магические сооружения, окружающие башню. Атака извне также привела в действие защитный механизм башни наблюдения. Рунические камни, которые постоянно окружали башню, были активированы. Вырезанные на них оборонительные и наступательные массивы засветились и начали двигаться в сторону противника по определенным глубоким орбитам. Потайная дверь где-то в башне открылась, и сотня учеников-адептов поднялась в небо на первоклассных зверях Вуду. Все они были одеты в специально изготовленные рунические доспехи и держали в руках рунические арбалеты. Магическое свечение их снаряжения было достаточно ярким, чтобы видеть его при дневном свете. Тем временем на земле тоже что-то происходило. Бункеры, скрытые вокруг башни, открылись, и тысячи бронированных носорогов бросились вперед. Рунические всадники ехали на их спинах, оснащенных специальными дротиками. Тем временем, другие адепты ассоциации также поспешили к ближайшему магическому объекту, услышав сигнал тревоги. В мгновение ока пространство вокруг наблюдательной башни опустело. Все адепты ассоциации, ушедшие в подполье, начали озираться по сторонам в надежде увидеть того, кто осмелился постучать в двери святой земли всех адептов. К их удивлению, это была не разъяренная армия и не гигантский зверь. В воздухе парил только один молодой адепт в красном одеянии. Никаких других врагов, кроме него, видно не было. В то время как многочисленные низкопробные адепты ассоциации почувствовали облегчение, адепты четвертого класса, толпившиеся на верхнем этаже, не могли не почувствовать, как их сердца сжались при виде этого зрелища. Это был на самом деле он. Глава 1438. В 2,5 километрах от наблюдательной вышки Грим гордо стоял в небе, оценивая башню перед собой холодным взглядом. Защитный механизм башни произвел на него неизгладимое впечатление, когда он был здесь в последний раз. В этот момент, перейдя в 5-й класс и уже почти покинув мир адептов, Грим больше не испытывал никаких сомнений. Все, что он хотел сделать, это дать выход разочарованию, которое росло в его голове на протяжении последних сотен лет. Домнал застыл на месте, губы его дрожали, но он не отдавал никаких приказаний. Несмотря на то, что они не получили никаких приказов от своего начальства, силы адептов, которые взлетели в небо, начали действовать в соответствии с их подготовкой и политикой обороны башни. Они немедленно бросились на необычного врага. 2,5 километра, 2 километра, 1,5 километра. Еще через сотню метров противник окажется на оптимальной дистанции стрельбы из своих богоубийственных арбалетов. Члены отряда богоубийц затаили дыхание и подняли арбалеты, быстро прикидывая оставшееся расстояние. Однако в этот момент их сознание резко оборвалось. Грим издал приглушенное ворчание. Он не махнул рукой и не произнес ни единого слова. Не было даже обычной вспышки света, указывающей на всю магию элементия. Все члены отряда богоубийц вспыхнули пламенем вместе с летающими животными, на которых они ехали. Неудержимое золотое пламя вырвалось из их души, вырвалось из их тел. Они были похожи на свечи, брошенные в топку. Они мгновенно растаяли, превратившись в неузнаваемые лужи, а затем испарились и исчезли. Эта мощная сила состояла из 78 учеников-адептов, которые прошли специальную подготовку, чтобы умело владеть богоубийственными арбалетами, и могли легко выследить неподготовленных адептов 3-го класса. Даже адепт 4-го класса рискнул бы умереть, если бы эти богоубийственные арбалеты окружили их. К сожалению, такая мощная сила адептов была трагически уничтожена врагом, даже не зная, как это сделал их враг. Силы адептов, несущиеся вперед по земле, внезапно остановили своих коней и испуганно уставились на одинокую фигуру в небе. Орда летающих зверей, мчащихся вокруг них, продолжала подниматься в воздух подобно приливу, образуя несколько гигантских стрел, когда они бросались на врага. Тем временем ближайший рунический камень, парящий в воздухе, занял свое место. Сложные узоры на руническом камне загорелись последовательно. Несравнимо сильная магическая энергия хлынула в камень, превратившись в 5-метровые молнии, которые обрушились на врага сверху. Грим даже не поднял головы. Часть божественного оборудования в форме тома появилась над ним, образуя барьер, который защищал его. Яростная молния столкнулась с фолиантом в воздухе, испустив ослепительную вспышку и ливень плазмы. Яростная и быстрая молния сумела вызвать несколько рябей на барьере, но возникшая в результате плазма даже не успела его потревожить. После удара молнии Том быстро вернулся к своему обычному виду. На нем не было видно ни единого признака повреждений. Адепты в башне дружно вдохнули холодный воздух. Та жестокая атака, которая была ранее, была около 9000 точек силы. Это было практически равносильно атаке высшего адепта 4 класса. Она даже не задела врага. Оборонительная мощь магического снаряжения противника не могла быть более очевидной. Управлять божественным снаряжением 5 класса, пока Грим был еще 4 классом, было все равно, что заставить тощего быка тащить огромную тележку. Было трудно выявить всю мощь божественного оборудования. Однако с увеличением силы грима истинная мощь этого божественного снаряжения 5 класса была наконец раскрыта. Поскольку грим был здесь, чтобы выпустить пар, естественно, он не будет сидеть сложа руки после того, как на него только что напали. Увидев, как несколько 10-метровых и 5-метровых рунических камней проплывают над башней и образуют с ней ослепительные энергетические цепи, словно готовясь к шквалу огня, Грим просто усмехнулся. Его губы слегка приоткрылись, когда он выпустил струю невидимого пламени на несколько ближайших рунических камней. Дыхание огня только казалось вначале слабым дыханием воздуха. К тому времени, как он достиг нескольких десятков метров и поглотил блуждающий огненный элемент вокруг себя, дыхание превратилось в ревущий красный поток пламени длиной более 100 метров. Огонь омывал рунический камень. Возникшие в ответ энергетические барьеры взорвались всего через полсекунды. На глазах у всех этот рунический камень, обладавший защитной силой небольшой башни адептов, за считанные секунды стал ярко-красным. Обжаренный камень быстро растаял и обрушился с неба дождем кипящей лавы. За первым камнем быстро последовали второй и третий. Эти высокосортные рунические камни, которые содержали многочисленные наступательные и оборонительные массивы, были сделаны из невероятно жестких и устойчивых к магии материалов. Каждый из них стоил более 1 000 000 магических кристаллов. Однако теперь они таяли на глазах у адептов, как свечи. Домнал почувствовал, как его сердце обливается кровью, когда он увидел это. Он быстро достал посыльный жезл и отдал приказ прекратить все стычки. Звери Вуду, которые приближались к Гриму на 1000 метров, поспешно остановились и вернулись на поверхность в соответствии с инструкциями адептов. В следующую секунду старая и дряхлая фигура Домнала появилась снаружи башни, стоя против Грима с метровым барьером из элементия между ними. «Грим, лорд Грим, я не думал, что вы так быстро перейдете в 5 класс. Могу я узнать, с какой целью вы нанесли нам этот почетный визит?» – спросил Домнал, хотя прекрасно понимал, почему Грим так поступил. Что же касается разрушенных рунических камней и истребленной силы богоубийц, он даже не пытался упоминать о них. «Хе-хе, я перешел в 5 класс, поэтому решил прогуляться здесь, прежде чем отправиться в гости к своим старым друзьям. Не мог бы сэр Домнал оказать мне услугу и передать им сообщение?» В этот момент Гриму не было никакой необходимости притворяться. Он явно пришел сюда, чтобы уладить кое-какие обиды. Мускулы на лице Домнала дрогнули. Спросил он с вымученной улыбкой. «А, понятно. Могу я узнать, кого собирается навестить лорд Грим? Глория и Серверис?» Грим холодно усмехнулся. «В те годы эти двое всегда находили со мной проблемы. Теперь, когда у меня наконец появилась такая возможность, я хочу отплатить им за гостеприимство. Ха-ха, какое досадное совпадение!» Домнал также издал холодный смешок, когда сказал, оба они отправились на разведку в глубины космоса. В настоящее время они не входят в ассоциацию. Если вы хотите найти их, почему бы вам не отправиться в дальние королевства, лорд Грим? Грим уставился на Домнала, который ответил ему вызывающим взглядом. В его глазах вспыхнул холодный блеск. Грим медленно подлетел к барьеру из элементума и вытянул указательный палец правой руки. Алый свет собрался на кончике его пальца, когда он начертил круг на барьере. Затем он постучал по кругу тыльной стороной пальца. Бум! Элементарный барьер внутри круга взорвался хлопьями света, позволив ему смотреть прямо на Домнала. Какая исключительная техника манипулирования элементами! Подумать только, он мог разрушить только часть барьера элементума, даже не повредив остальную его часть. Он продемонстрировал продвинутые способности великого адепта Грима к манипулированию элементумом. Домнал был слегка напуган, но продолжал смотреть на Грима холодно и спокойно. Он знал, что Грим не посмеет убить его. В конце концов, у него все еще было так много подчиненных и любимых людей в центральных землях. Если он действительно начнет войну против ассоциации адепта, ассоциация может пойти на все, чтобы уничтожить клан Багровых после его ухода. Вот почему он был уверен, что Грим не посмеет убить его. И все же это унижение было невыносимо. Грим некоторое время холодно смотрел на него, а потом расплылся в улыбке. «Ну, если вы говорите, что их там нет, то я уверен, что их там нет. Я могу тебе поверить. Во всяком случае, врагов у меня немало. Я просто пойду куда-нибудь прогуляться. Передай им привет от меня и скажи, чтобы в следующий раз они были осторожны». Сказав это, тело Грима превратилось в луч красного света и мгновенно улетело на несколько километров. Еще один сильный взрыв огня вспыхнул, когда он мгновенно телепортировался еще на несколько километров вдаль. Через эту непрерывную огненную телепортацию Грим направился на север с неудержимой скоростью, направляясь прямо к земле северных ведьм. Рассеянное пламя от его взрывов мгновенно превратило всю землю в радиусе километров в выжженную землю. К тому времени, как они погаснут, на земле останется большой след. Увидев это, лицо Домнала позеленело, потом побелело. Он глубоко вздохнул, прежде чем повернуться и вернуться в башню. Грим явно пришел сюда, чтобы продемонстрировать свою силу, а также сделать строгое предупреждение ассоциации адепта. Увидев, что пожилой Домнал вошел в зал, многие адепты четвертого класса ассоциации собрались вокруг, чтобы утешить старика. Серверис, казалось, понял, что опасность миновала, и снова начал кричать и шуметь. «Домнал, мы не можем просто так терпеть это унижение. Не волнуйся, в следующий раз я отправлюсь в центральные земли и устрою там переполох. Я не вернусь, пока не преподам урок четвертым классом центральных земель тишина. Заткнись». По какой-то причине и Домнал, и Глория сердито закричали на него. Выговор этих двоих застал Сервериса врасплох. Он не мог не спросить с тревогой: «Да что с вами такое? Разве я не заступаюсь только за ассоциацию? Почему ты злишься на меня?» Домнал проигнорировал его и повернулся к Настрану. Спросил он торжественным голосом: «Как это? Как ты думаешь, сколько еще он сможет оставаться в самолете?» Настран обильно потел, производя свои вычисления. Затем он осторожно ответил: «Это должно быть не более 3 дней». Домнал прищурился и обиженно сказал: «3 дня этого времени более чем достаточно, чтобы отправиться в путешествие по северным землям». «Почему бы и нет?» – нахмурилась Глория. «Мы известим северные земли и скажем им быть готовыми. Почему мы должны говорить им о том, что грядет?» – холодно спросил Домнал. Ассоциация была сильно унижена. «Я не смогу спокойно спать, если ничего не случится с 2 другими организациями. Скорее, мне очень любопытно, какой хаос Грим поднимет в северных землях». Он дал свои указания адептам: «Отныне вы все должны избегать конфликтов с центральными землями, насколько это возможно. У меня такое чувство, что Грим что-то там оставил. Если бы кто-то наткнулся на его меч и наделал больших неприятностей, ассоциация не стала бы разгребать ваш беспорядок». Домнал холодно посмотрел на Сервериса. Казалось, эти слова предназначались ему. Серверис надулся, совсем не принимая эти слова близко к сердцу. Глава 1439. Северные земли. Воющие равнины. Королевство Холодного Ветра было самой древней территорией, принадлежащей ложным ведьмам и местом их происхождения башни. Ложные ведьмы, несомненно, были самой одинокой и асоциальной группой в северных землях за последние 1000 лет. Они редко общались с внешним миром. Даже их испытания и наследие были окутаны тайной. Таким образом, воющие равнины были также самой пустынной и безлюдной землей на всей территории ведьм. Сегодня башня, стоявшая в центре воющих равнин, казалось, была переполнена волнением. Он казался необычайно оживленным и оживленным. А все потому, что появился враг. Враг, который осмелился постучать в дверь северных ведьм, чтобы найти неприятности. Честно говоря, такого инцидента никогда не случалось за последние 1000 лет. Вот почему многие северные ведьмы были совершенно сбиты с толку, когда услышали зов ложных ведьм о помощи. Многие ведьмы 4-го класса выходили из своих лабораторий или меньших уровней и спешили группами к воющим равнинам. Однако еще до того, как они приблизились к полю боя, они уже чувствовали давящий жар на своих лицах. Поле битвы. Воющие равнины превратились в поле битвы. Сейчас была глубокая ночь, и все же небо над воющими равнинами горело. Гигантские огненные облака заполнили горизонт, окрасив половину мира в темно-красный цвет. Клубящиеся облака огня, казалось, скрывали в себе какое-то ужасное существо, ревущее и бьющееся. Гигантские метеоры дождем посыпались с небес на одинокую башню адепта посреди равнины. Башня сильно задрожала. Слой за слоем вокруг башни были сложены барьеры из элементия, защищая ее от одного огненного шара за другим. Однако яростная сила огненных шаров без конца била по башне, заставляя ее дрожать. Башня не просто защищалась. Ужасающая, бурлящая энергия пронзила башню. Как только энергия достигала определенного уровня, она направлялась атакующими массивами и превращалась в грозные заклинания, которые взрывались на врага. Как ни странно, независимо от того, как башня атаковала, заклинания исчезали без звука, как только они входили в красные облака. Это было почти так же, как если бы там было какое-то ужасное существо, скрывающееся внутри, способное пожирать любые атаки, брошенные на него. У ведьм, охранявших башню, не было иного выбора, кроме как рассеять их наступательные чары. Они переключились на рассеивающую магию в попытке прорваться сквозь облако огня и взглянуть в истинное лицо своего врага. К сожалению, рассеивающая магия, которую они неоднократно бросали в небо, не имела никакого эффекта. Красные облака продолжали гореть там, громко грохоча, когда огненные шары и метеоры дождем падали на башню и землю вокруг нее. Если бы это было в прошлом, высокопоставленные ведьмы, размещенные в башне происхождения, бросились бы со своими подчиненными выслеживать своего врага. По какой-то причине ложные ведьмы сегодня были необычайно терпимы. Они отказывались показываться, хотя исходная башня уже сотрясалась под ударами врага. Будучи исходной башней ложных ведьм, башня на самом деле обладала способностью превращать всю воющую равнину в царство иллюзий. Однако, как ни странно, ложные ведьмы еще не пытались затащить своего врага в иллюзорное царство, как будто они совсем забыли об этой своей способности. Не то чтобы они этого не хотели, скорее, это было потому, что они не осмеливались. Предводитель ведьм, прятавшийся в башне, уже знал, кто враг в облаках. Она не хотела ставить себя в неловкое положение перед настоящим адептом пятого класса. Единственное, что она могла сейчас сделать, это терпеть и горько ждать, пока этот легендарный адепт огня не будет изгнан из мира адептов. Издалека донеслись звуки ветра и грома. Темные тучи сгрудились в небе и угрожающе приближались к кривущим равнинам. Когда темные тучи поднялись до высоты горы, послышался пронзительный крик дракона. Темные тучи расступились, когда в поле зрения появилась злобная и угрожающая фигура трупного дракона Артеста. Естественно, верхом на спине трупа дракона ехал предводитель ведьм смерти Хесуна. Суровый крик прокатился по небу прежде, чем она появилась. «Грим, что именно ты планируешь? Это же северные земли. Это не то место, где вы можете делать все, что пожелаете». Тем временем в другом направлении послышались призрачные завывания и крики. Могучая ведьма с двумя силуэтами, черным и белым, пролетела и остановилась на краю красных облаков. Это была другая сверхдержава северных земель, лидер бледных ведьм Сильвия. Среди северных ведьм было в общей сложности две сверхдержавы. Теперь они оба были здесь. Более того, за пределами поля боя можно было ощутить море других блестящих душевных реакций. Все до единой высокородные ведьмы с любой репутацией в северных землях прибыли сюда. Им еще только предстояло показать себя по указанию Хесуны. Красные облака слегка разошлись, открывая взору молодого и красивого адепта мужского пола. Этот человек был выше 2 метров ростом, с крепким и мускулистым телом. Он был одет в темно-красную мантию, которая казалась совершенно простой и обычной, как будто это действительно был просто не магический предмет одежды. Северные ведьмы не могли быть более знакомы с этим силуэтом и этим лицом. Это был легендарный адепт огня Грим, который перевернул мир адептов вверх дном за последние 100 лет. Грим открыл себя и холодно посмотрел на Хесуну. Затем он усмехнулся и сказал: «Хесуна, вот как ты ведешь себя, когда видишь адепта высшего ранга». Фигура Хесуны застыла, когда неловкое выражение промелькнуло на ее холодном и красивом лице. Наконец она опустила голову, прижала руку к груди и поклонилась. «Приветствую тебя, великий адепт Грим». Сильвия, наблюдавшая за происходящим с края поля боя, тоже почувствовала неловкость ситуации. У нее не было другого выбора, кроме как поклониться вместе со своим сопровождающим духом, отдавая дань уважения Гриму. Тут уж ничего не поделаешь. Адепты всегда подчеркивали важность соблюдения этикета между высшими и низшими. Ты был бы низшим, если бы принадлежал к низшему классу. Если вы не соблюдаете этикет по отношению к высшему адепту, они могут использовать его как предлог, чтобы наказать вас, и никто не сможет вам помочь. Раз уж ты знаешь свое место, можешь отойти. У меня есть некоторые старые обиды, которые я должен уладить против ложных ведьм, — строго сказал Грим. Хесуна выпрямился и сказал зловещим голосом, лорд Гримм, может быть, вы сейчас и великий адепт пятого класса, но не забывайте, что нас, северных ведьм, тоже поддерживают определенные личности. Хо, ты мне сейчас угрожаешь? Я бы не посмел. Я просто напоминаю моему господину, что в конце концов тебе придется отправиться в потусторонние миры. Если здесь все обернется слишком некрасиво, вы не сможете объясниться с теми, кто связан с нами в космосе. Объяснить, для чего мне нужно объясняться? Эта сука устроила мне засаду. Если бы не удача, позволившая мне избежать убийства ее мечты, неужели ты думаешь, что я все еще мог бы стоять здесь? Гримм холодно усмехнулся. Неужели те люди, о которых ты говоришь, имеют право остановить меня теперь, когда я здесь, чтобы отомстить? Хесуна внезапно замолчала. Этот мир всегда вращался вокруг сильных мира сего. Только те, кто был выше по рангу, обладали властью. Теперь, когда Гримм стал великим адептом пятого класса, он стал одним из немногих правителей фракции адептов. Как он и говорил, даже великие ведьмы не могли просто игнорировать право великого адепта на месть. Возможно, это всего лишь недоразумение. Хесуна вздохнула и тихо сказала. Возможно, между вами было какое-то взаимопонимание. Милорд, если вы готовы отпустить Ивану, мы, северные ведьмы, тоже будем готовы. У меня нет недостатка в ресурсах. Все, чего я хочу, это встретиться с ублюдком, который осмелился устроить мне засаду. Что это? Неужели ты не смеешь даже показаться? Последняя фраза была адресована башне адептов. Звуковые волны от его голоса разрушили несколько барьеров вокруг башни происхождения ложных ведьм, посылая искры в воздух. Но еще ужаснее было то, что сами плоские законы этого региона искажались и дрожали там, где простиралась воля Гримма. Если бы он только захотел, то даже смог бы разорвать ментальную связь между всеми адептами четвертого класса элементума и окружающим миром. Конечно, это, несомненно, заставило бы его пережить ужасную плоскостную обратную реакцию. И все же там, куда могла проникнуть его воля, планарными законами можно было манипулировать и переписывать заново. Любой адепт с уровнем ниже, чем он сам, не сможет подключиться к их планарным законам, чтобы усилить свои силы элементов, как в прошлом. Гримм провел простую оценку. В пределах его основных владений все адепты элементума будут ослаблены наполовину. Адепты родословной были бы ослаблены на 20-30%, в то время как адепты очищения тела были наименее затронуты на 10%. Можно было бы честно утверждать, что господство адептов принципа над адептами элементума было абсолютным и непреодолимым. Возможно, почувствовав настойчивость Гримма, тощая и дряхлая фигура появилась на небольшой платформе высоко в башне. Какая же это была старая и уродливая ведьма. Она напоминала ободранную жабу, с большей частью гниющей кожи, покрытой волдырями всех размеров и окутанной болезненно-зеленым облаком яда. Ее прежняя красота исчезла без следа, оставив только уродливое лицо, которое выглядело так, словно его облили кислотой. Даже Гримм был удивлен. Если бы не ее душевная аура, Гримм мог бы принять ее за самозванку. «Ивана, что с тобой случилось?» Было очевидно, что Хесуна тоже давно ее не видела. Она была ошеломлена и потрясена, увидев свою внешность. Все здесь были высококлассными адептами. Естественно, они могли видеть, что эти раны были не внешними, а результатом действительного духовного яда. Более того, судя по ее внешнему виду, этот духовный яд беспокоил ее уже очень давно. Он даже просочился в ее душевное происхождение, заставляя ее излучать ауру отчаяния из своей души и тела. Это был результат той битвы в прошлый раз. Тело Иваны задрожало, когда она закричала. Неужели страданий, которые мне пришлось пережить за последние 100 лет, недостаточно, чтобы компенсировать мою прошлую ошибку? Этого должно быть достаточно. Гримм усмехнулся, и луч красного света прорвался сквозь многочисленные барьеры, чтобы приземлиться на тело Иваны. Свет проник в ее плоть со вспышкой. Ивана мгновенно испустила вопль агонии. Жгучая воля. Без помощи великого адепта, который мог бы рассеять эту жгучую волю, она срабатывала бы раз в 10 часов, останавливаясь только тогда, когда кровь Иваны была доведена до точки кипения. Это была огненная пытка, которая будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь.